но остановились только моряки с разящей стрелы. «Сэр, там же город, сэр!» «И думать забудь, испанцы батарею так просто не отдадут!» Пушки разворачиваем, ставим на колеса и подкатываем на городскую сторону. Матросы приступили к выполнению приказа. Вова засунул руку в ствол заряженной пушки. До ядра не достать. И шут с ним. Ядро весит не менее 40 килограммов. Выкатить не хватит сил. Саша осмотрел пороховой погреб, потом побежал к зданию казармы. От батареи расходились две улицы. Десантники разбегались по ближайшим домам, откуда уже слышались вопли и визг. Моряки, разящие стрелы, с завистью посматривали на убегающих товарищей. Тем не менее, приказ выполнили, пушки развернули и зарядили. Четыре орудия навели на улицу, в конце которой виднелась церковь. Две пушки смотрели вдоль соседней улицы. Закончив с подготовкой орудий, принесли из казармы найденные ружья. Половину зарядили пулями, в остальные засыпали картечь. Эскадра барона Бреда под всеми парусами спешила в гавань. Вова спустил испанский флаг и помахал кораблям рукой. Контратаки долго ждать не пришлось. Испанцы вышли на обе улицы ровными колоннами. По команде офицеров солдаты разделились на десятки. Началась безжалостная резня. То, что делали испанские солдаты, другим словом не назвать. Небольшие группы мародеров оказались не способны организовать даже символическое сопротивление. Экипаж разящей стрелы побледнел, моряки увидели свой возможный конец. Всем спрятаться за бруствер, заряженные пулями ружья держать под рукой, алебарды положить на бруствер. Первый корабль эскадры вошел в гавань. Испанский офицер увидел чужие паруса и указал на батарею. Сотня солдат с тремя офицерами побежали к пушкам. Саша проверил наводку и кивнул брату. Два пальника синхронно вошли в отверстие. Залп. Огромные ядра прошли сквозь бегущих солдат и футбольными мячами поскакали к церкви. Вова сунул пальник в третью пушку. Еще одно ядро полетело по средней улице. Испанцы мгновенно сориентировались. На обеих улицах быстро построились колонны. Топот сапог и мерное покачивание алебард сообщили о начале атаки на батарею. Колонны не видели друг друга и подходили не одновременно. Саша выждал, пока дистанция сократится до 100 метров, выстрел. 70 килограммов свинцовой картечи смели всю колонну. На улице остались лишь кровавые тряпки. Вова выстрелил почти в упор с 50 метров. Второй корабль вошел в гавань. По улице к батарее бежала еще одна рота солдат. «Возьмем на испуг. Строится. Ружья к ноге». Матросы выстроились рядом с батареей. Вдоль этой улицы стрелять было невозможно. Обе пушки горячие. Но после выстрела дымила только одна. Когда до солдат оставалось 200 метров, Саша выстрелил вдоль безлюдной соседней улицы. После выстрела подошел к матросам с пальником. «Зажечь фитили!» Услышав выстрел, испанцы остановились. Трупы, крики раненых, спокойный строй врагов и человек с пальником около пушки. Третий корабль прошел мимо батареи. Со стороны причала раздался залп корабельных орудий. Офицер принял верное решение. Колонна развернулась и пошагала из города. Первая часть задания выполнена, они в городе. Саша снял с убитого офицера сумку с подзорной трубой, затем поднялся на наблюдательную вышку. Вова отправил моряков собирать трофеи. Сбор трофеев быстро превратился в мародерство. С убитых и раненых снимали все ценное. А оружие и доспехи в Нассау не в цене. Корабли эскадры чуть ли не толпой входили в гавань. «Поднимись ко мне!» — крикнул Саша брату. «Посмотри на дороги из города». Вова взял подзорную трубу. По идущим из города дорогам уходили отряды моряков с кораблей эскадр графа Нассау и барона Брэда. Братья сбежали вниз. «Собирайтесь, все в шлюпки», — скомандовал Вова. «Погоди, спешить с умом надо». Саша подозвал группу моряков, что-то объяснил и показал на робко выглядывающих из-за брюствера негров. Затем побежал в казармы и вскоре вышел с несколькими листочками бумаги. Матросы рассаживались в шлюпках, попутно показывая братьям особо богатые находки. В основном это были золотые крестики на золотых цепочках. Некоторые показывали мешочки, заполненные золотыми серьгами и кольцами. Другим повезло снять перстни или срезать серебряные пуговицы. По команде быстро разобрали весла и погнали шлюпки на другую сторону бухты. К выбранным братьями дорогам отряды губернатора доберутся еще не скоро. Сейчас стал понятен смысл слов барона Брэда. Перед выходом из Нассау он сказал: «Городскую и гарнизонную казну, товары со складов и захваченные в порту суда разделим поровну между всеми кораблями эскадры. Остальная добыча достанется тому, кто взял». Это послужило причиной бездумного грабежа, который устроили десантники после захвата батареи. «Колись, какую авантюру с неграми затеял? Что за бумажки им дал? Жалко все просто так бросить. Много добра осталось в казармах и других местах. Ты их уболтал на сбор трофеев?» «Да, дал листочки бумаги, где написал: „Разящая стрела, капитан Жак Вольфганг Дагер“». «Ох, хитрован! Что обещал этим рабам?» «Ничего конкретного, просто обещал расплатиться». Шлюпки уткнулись в берег, матросы взяли оружие и колонной пошли по дороге в горы. Через 7 километров вышли к руднику. В отдалении развлекались беззаботные негры, некоторые даже танцевали. Начальник шахты и литейщик курили на скамейке. «Ваши негры выглядят сытыми и счастливыми», — заметили они. «И на рабов совсем не похожи. Молодые сеньоры покупают корову и доят, пока та не сдохнет. Или коров кормят, за ними ухаживают, лечат», — ответили братья. Такое объяснение оказалось неожиданным. Оно не увязывалось с расхожими штампами о несчастной доле раба. В плавильне лежала горка готовых слитков весом примерно в тонну. «Богатые вы люди, каждый день тонна серебра. Богатые, обзавидуешься. Нам ежедневно 1/4 дублона на всех полагается. Богатство девать некуда. 1/4 дублона за тонну серебра. Послушайте, мы платим 2 дублона и оставляем 4 матросов. Договорились? Идите по этой тропинке, здесь недалеко другая шахта». Отряд вернулся в Пуэрто-Плато вечером 2-го дня. До встречи с конкурентами, в кавычках, они нашли 11 шахт. 2 золотые, 5 серебряных и 4 свинцовых. «Разящая стрела» и «Каравелла» стояли у причала. Рядом с кораблями негры разбили свой лагерь на 1000 человек. Братья пошли выяснять отношения, однако условия негров были просты. «Господа хорошие, заберите нас отсюда». Увидев на причале близнецов, подошел капитан Жак. «Как вы смогли с ними договориться? Они уйму разной всячины притащили, от сковородок до золотой и серебряной посуды. Негры просят забрать их с собой. На палубе места хватит, тем более что барон Брэда сразу купил все 6 пушек. Он благородный человек, снова заплатил полную цену». Саша и Вова обрадовали негров, сами пошли на корабль. По дороге капитан сообщил главную новость. Корабли будут стоять в порту до подхода крупных испанских сил из Санто-Доминго. «Завтра утром идем в ратушу. Барон Брэда обещал вас наградить за захват береговой батареи». Капитан Жак горестно вздохнул. «Я уже распрощался с вами. Думал, во время штурма все погибнут. Сколько шахт захватили? 2-й день серебро тоннами везут». Братья рассказали о результатах экспедиции и о договоренности с управляющими шахт. По 2 дублона в день за золото и серебро, дублон за свинец. Хорошая цена, но вы не сидите, поговорите с рабами, они могут подсказать другие места». Барон Бреда обнял вошедших братьев и усадил в кресло. «Я не могу найти слов благодарности. Вы спасли жизни сотням наших матросов. Еще никогда не удавалось сходу захватить береговую батарею. Братья стояли по стойке смирно. Нам помогла хорошая выучка матросов, которых обучил шериф Эрих Меркс. Он мне говорил, что вы единственные из всех эскадр и вольных кораблей, кто уделяет должное внимание подготовке своих матросов».